Старик Хоттабыч. Пока Волька пытался, раскачиваясь на крюке, придумать маломальски правдоподобные объяснения всему приключившемуся, дым в комнате понемножку рассеялся, и Волька вдруг увидел, что в комнате, кроме него, находится еще одно живое существо. Это был тощий старик с бородой по пояс, в роскошной шелковой челме, в таком же кафтане и шароварах, и необыкновенно вычурных сафьяновых туфлях. «Апчхи!» — оглушительно чихнул неизвестный старик и пал ниц. «Приветствую тебя, о прекрасный и мудрый отрок!» «Вы иллюзионист из цирка!» — догадался Волька, с любопытством оглядывая сверху незнакомца. «Нет, повелитель мой», — продолжал старик, — «я не иллюзионист из цирка. Знай же, о благословеннейший из прекрасных, что я Гасан Абдурахман ибн Хаттаб, или, по-вашему, Гасан Абдурахман Хаттабович. И случилась со мной, удивительная история, которая, будь она написана иглами в уголках глаз, послужила бы назиданием для поучающихся. Я, несчастный джин, ослушался Сулеймана ибн Дауда, мир с ними обоими, я и брат мой Омар Хаттабович. И Сулейман прислал своего визиря Асафа, ибн Барахию, и он привел меня насильно, ведя меня в унижение против моей воли. И Сулейман ибн Дауд, мир с ними обоими, приказал принести два сосуда, один медный, а другой глиняный, и заточил меня в глиняном сосуде, а брата моего, Омара Хаттабовича, в медном. Запечатал он оба сосуда, оттиснув на них величайшее из имен Аллаха, а потом отдал приказ джинам, и они понесли нас и бросили брата моего в море, а меня в реку, из которой ты, о благословенный спаситель мой, извлек меня. Да продлятся дни твои, «Как твое имя, отрок?» «Меня зовут Волька», — ответил наш герой, продолжая раскачиваться под потолком. «А имя отца твоего, да будет он благословен во веки веков?» «Папу моего зовут Алеша, то есть Алексей». «Так знай же, о превосходнейший из отроков, звезда сердца моего, Волька ибн Алеша, что я буду делать впредь все, что ты мне прикажешь, ибо ты меня спас из страшного заточения, и я твой раб». «Почему ты так чихаешь?» – осведомился ни с того ни с сего Волька. «Несколько тысяч лет, проведенных в сырости, без благодатного солнечного света, в глубинах вод, наградили меня, недостойного твоего слугу, хроническим насморком. Но все это сущая чепуха. Повелевай мной, о мой юный господин!» С жаром закончил Гасан Абдурахман ибн Хаттаб, задрав вверх голову, но продолжая оставаться на коленях. «Я желаю немедленно очутиться на полу», — неуверенно промолвил Волька. И в то же мгновение он оказался внизу, рядом со стариком Хаттабычем. Первым делом Волька схватился за штаны. Штаны были абсолютно целы. Начинались чудеса.